Но с той поры много воды утекло даже в пересыхающих воронежских речках. И много земли разнесло по степи ветром. И не 22-летний красивый юноша-аскет, а повидавший виды мелиоратор с измученным лицом, не мог не показать этого столкновения и дребезжащего сомнения, сосуществующего в сердце с литой верой в революцию. Но и от революции не мог отказаться, ибо она была ему лично дорога, как собственная юность, как самая лучшая, самая чистая пора жизни, какой бы смешной ни казалась. Она взрослому человеку годы спустя, и прощание с нею было тягостно. Именно об этом переломе, о неизбежности исторического движения и об искусственной попытке остановить историю, предпринятой самой пассионарной частью русских революционеров, в их отчаянном стремлении удержать, спасти исчезающее на глазах равенство и братство. «Ты помнишь 18-й и 19-й год?» — со слезами радости говорил Пашинцев. Навсегда потерянное время вызывало в нем яростные воспоминания. Среди рассказа он молотил по столу кулаком и угрожал всему окружению своего подвала. «Теперь уж ничего не будет», — с ненавистью убеждал Пашинцев, моргавшего Копенкина. «Всему конец. Закон пошел. Разница между людьми явилась, как будто какой черт на весах вешал человека». Написал он третью, хотя деление это условно, заключительную, наиболее горячую, пространную, спорную и страшную часть романа. Итак, покуда Копенкин с Двановым, разрушая и созидая, странствуют под великорусским скромным небом в самую глухую глубину своей родины, в большой стране, происходят перемены, о которых всадники ничего не знают, и потому однажды с безмерным удивлением читают в газетах: «Пошите снег, и нам не будут страшны тысячи взорвавшихся кронштадтов». Как понятно было читателю, речь шла о подавленном, утопленном в крови кронштадтском восстании в феврале-марте 1921 года, которая вынудила большевиков сменить курс и перейти от продразверстки к продналогу, или, как сказано у Платонова устами одного из героев, объяснивших Дванову суть произошедшего: к Ленину в Кремлевскую башню мужики ходили, три ночи сидели и выдумали послабление. Перемены, случившиеся в Советской России в связи с введением НЭПа, были многожды изображены в отечественной литературе и у Булгакова, и у Зощенко, и у Ильфа с Петровым, и у Алексея Толстого. Но автор Чевенгура обладал собственным инструментарием для измерения первых советских реформ. Дело не только в заполненных товаром магазинных полках и не в отмене продовольственных карточек, хотя это изобилие и потребительское счастье описано в романе так вкусно и одновременно с тем иронично, что стилистически выбивается из лирического текста. Главное то, что зоркий и глазами, и сердцем Саша Дванов сразу же видит, что у революции стало другое выражение лица, а люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звезды же не всех прельщали. Жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства. Они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь. В первоначальном варианте Чевенгура «Строителях страны» Платонов описывал Сашина отношение к НЭПу иначе. «В деревнях я видел многое. Еще бы полгода, и мы бы погибли. Нас бы начали душить самые кроткие люди. А мы бы их сдуру называли белгвардейцами». Однако из окончательной редакции этот правильный подход исключил, оставив интонацию вопрошающую и недоумевающую. Для его героев НЭП — предмет споров, самоопределения и, в конечном итоге, раздора. В ответ на недовольство слесаря Гопнера свободной продажей хлеба, измученный голодом семейный Шумилин отвечает: «Тебе что, паёк был велик? Вольная торговля тебе не нравится?» «Нипочем не нравится», — сразу и серьезно заявил Гопнер. «А ты думаешь, пища с революцией сживется?» «Да сроду нет! Вот будь я проклят!» «Хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его. Раз не можешь сделать самого лучшего для человека, дай ему хоть хлеба!» «А ведь мы хотели самое лучшее дать!» В последних словах Гопнера заключена идеология военного коммунизма, то благое намерение, которым вымощена дорога в коммунистический ад, куда приглашает автор своих читателей во след героям. Но прежде чем на этот путь ступить, зададимся вопросом: а на чьей он сам стороне? И кого можно считать в романе не то чтобы положительным персонажем, но, скажем так, исторически наиболее оправданной личностью? Дванова, Копенкина, Пашенцева, Захара Палча, Гопнера, Шумилина или же пока что еще не появившихся Чевенгурцев? Пожалуй, никого из них. Идеальный исторический герой в романе тот, о ком мало пишут исследователи, даже такие въедливые и, казалось бы, ни одной мелочи не упускающие, как автор преподробнейшего комментария к Чевенгуру Евгений Александрович Яблоков, кто затеривается среди других, более ярких, резких персонажей, некто товарищ Фуфаев, кавалер двух орденов Красного Знамени, не любящий рассказывать о своем прошлом, предпочитая ему будущее, а на расспросы хвастливой жены, за что даются пайки и ордена, отвечающий за службу, Поля. Так и быть должно. Дура Поля представляет эту службу как письмоводство в казенных домах. Но главное — не скромность героя. Причем, в отличие от скромности исторически побежденного литератора Мрачинского, это скромность победителя, а его отношение к жизни и то место, которое он в ней занимает. Сам Фуфаев был человеком свирепого лица, когда смотреть на него издали, а вблизи имел мирные, воображающие глаза. Его большая голова ясно показывала какую-то первородную силу молчаливого ума, тоскующего в своем черепе. В строителях страны вслед за тем шла фраза: широко разверзнутый череп говорил либо об идиотстве, либо о глубокой одаренности. Несмотря на свои забытые военные подвиги, закрепленные лишь в списках расформированных штабов, Фуфаев обожал сельское хозяйство и вообще тихий производительный труд. Теперь он заведовал губутилем и по своей должности обязан был постоянно что-нибудь выдумывать. Это оказалось ему на руку. Последним его мероприятием было учреждение губернской сети навозных баз, откуда безлошадной бедноте выдавался по ордерам навоз для удобрения угодий. На достигнутых успехах он не останавливался и с утра объезжал город на своей пролетке, глядя на улицы, заходя на задние дворы и расспрашивая встречных нищих, чтобы открыть еще какой-нибудь клам для государственной утилизации. Это и есть образец, пример должного поведения человека. Пока была война, надо было мужественно воевать. Когда наступил мир, надо строить и уважать любую службу, любое дело, которое тебе поручили, в том числе и навозное, потому что это сейчас самое важное. А кроме того, в обоих случаях как можно меньше трещать. Это не значит, что Фуфаев тотчас же принимает НЭП и понимает всю мудрость ленинской политики. Услышав доклад секретаря о разрешении свободной торговли, Фуфаев думает, что напрасно умер его сын от тифа. Напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба и разводили сытую вошь. Но в уныние не впадает. Делает свое дело. И именно на Фуфаевых, на их полезной энергии созидания земля держится. Они и есть становой хребет революции и социализма. Только вот какая штука. Платонов мог сколь угодно симпатизировать воину, труженику и кормильцу Фуфаеву, потерявшему во время гражданской войны сына. Более того, он и сам, разъезжая по Воронежской губернии и строя электростанции, пруды и плотины, такого человека собою являл, а потерять сына ему еще предстояло. Он и сам. Вспомним свидетельство его свояченицы. Вспомним третью фабрику Шкловского. Любил сельское хозяйство, землю, труд, деревню, но все же не Фуфаева избирает автор героем своего времени. Его он оставляет заниматься практическими делами. Взгляд писателя падает на других, исторически обреченных, выморочных, неправых, неорганизованных, но бесконечно дорогих его сердцу своей неуспокоенностью, безутешностью, нетерпеливостью, душевной и даже телесной обнаженностью и жаждой невозможного людей. Так одновременно с Фуфаевым на страницах романа появляется маленький, одетый в прозоодежду, то есть производственную одежду, со слабым, а в черновике было с гнусным, раздавленным носом на лице персонаж, которого уж точно ни один исследователь не пропустит, не забудет, и из уст этого человека звучит, наконец, вожделенное слово, давшее имя книге. «Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре. На небе луна, а под нею громадный трудовой район, и весь в коммунизме, как рыба в озере». И чуть дальше. Дванову понравилось слово «Чевенгур». Оно походило на влекущий гул неизвестной страны. О расшифровке этого топонима можно написать целую книгу. Чевенгур — это и пуп земли, и центр мира, и дно ада, и материнская лона, и город мертвых, и Китиж, и Иерусалим, и Петербург, и шум обноски Лаптя, и могила Лаптей, и Богучар, и, наконец, Чевенгур — это чрезвычайный, военный, непобедимый, независимый, героический, укрепленный район. Понравилось оно и автору, и все дальнейшее повествование связано с этим таинственным топонимом, куда переносится, уносится из непмановской трудящейся России действие романа и где происходят дела и встречи удивительные. Первым делом встречаются те, кто неизбежно должен был встретиться. Два маленьких верных рыцаря революции — Степан Ефимович Копенкин и малорослый председатель Чевенгурского ревкома Чепурный. И первый, голосом, как спрашивает сын после 5 лет безмолвной разлуки у встречного брата, жива ли еще его мать, и верит, что уже мертва старушка, вопрошает второго. «Говори! Что есть в твоем Чевенгуре? Социализм на водоразделах или просто последовательные шаги к нему?» И получает ответ. «У нас в Чевенгуре сплошь социализм. Любая кочка — международное имущество. У нас высокое превосходство жизни». Это и есть проявление того, что Горький назвал лирико-сатирическим освещением действительности, или, точнее, недействительности, но страшно мечтающей действительностью стать. На самом деле, если отвлечься от платоновской модальности, от той нежности, которую испытывает автор к своим ненормализованным героям, в реальном Чевенгуре нет ничего, кроме коммунизма, а именно бандитская, преступная шайка, изуверская секта, смертепоклонников, в нарушении всех человеческих законов узурпировала власть в отдаленном беззащитном поселении, занимаясь грабежом и проедая остатки дореволюционного буржуазного добра, утверждая, что вот это и есть коммунизм. Можно представить, какими словами описали бы этот сюжет Бунин или Булгаков, но Платонов меньше всего склонен обвинять младочевенгурцев в их преступлениях. Он спокойно, без нажима, с печалью проникновения и безмерного сочувствия, с интонацией юмора и глубочайшей скорби, даже не сменяющих друг друга, а странным образом объединенных, поведал, исповедал, заповедал своим, как оказалось далеким по времени читателям, леденящую и бесконечно трогательную историю одного города времен русской гражданской войны. Итак, жил-добыл на окраине одной из южно-русских губерний на водоразделах рек городок с яблоневыми садами, железными крышами, что призвано свидетельствовать об определенном благополучии его жителей, церквами, травами, населенный странными людьми, не просто живущими, а мирно ожидающими конца света так же, как пассажиры в зале ожидания терпеливо дожидаются своего поезда. Чем еще занимаются эти тихие люди, не очень понятно, но патриархальная сонная картина старой чевенгурской жизни несколько напоминает Обломовку из известного романа. А потом случается революция. В городок направляется посланник партии Чепурный, который, вникнув в ситуацию, сильно скорбит душой и, не в силах терпеть медленность истории, организует для чевенгурской буржуазии, чаемое ею, второе пришествие и увод в загробную жизнь, что на практике означает бессудное убийство наиболее зажиточных горожан. Сцена этого побоища, одна из самых трагических и фарсовых в романе, заканчивается тем, что палачи фактически братаются со своими жертвами, ибо, как понимают расстрельщики-чекисты, с пулей внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули любили одно имущество. В этом смысле гуманная братская казнь в Чевенгуре выступает контрастом по отношению к аналогичной сцене в епифанских шлюзах, где торжествует сладострастие садизма и подчеркивается одиночество главного героя. Ответственный за расстрел председатель чрезвычайки, бывший чевенгурский подневольный каменщик товарищ Пьюся, моментально изгоняется губернскими властями со службы, что не мешает ему остаться в городе, на время затихнув в массе чевенгурского коллектива, а потом совершить повторное и даже еще более тяжкое преступление, своего рода социальный геноцид, самовольно уничтожив всех остальных жителей, включая женщин и детей, этот средний запасной остаток буржуазии. То есть, поступив ровно так, как призывал на пределе красной запальчивости студеным январем 1922 года 22-летний красивый автор статьи «Коммунизм и сердце человека», да только опять же многое с той поры переменилось. Исторически обречены оказались обе стороны по принципу «умри ты сегодня, я завтра». После ночи длинных ножей, а точнее одного пулемета, из которого бережно и хладнокровно, не ведая, что творит, расстреливал бедных приказчиков и сокращенных служащих помощник Пьюси по имени Кирей, В опустевшем Чевенгоре остаются 11 более или менее твердолобых коммунистов. Один из них — Сашин приемный брат и мучитель Прокофий Дванов. Точно не большевик, а паразит на теле революции с задатками великого инквизитора, жаждущий управлять ребячьей толпой. Но чевенгурская коммуна терпит его за то, что он умеет формулировать, за то, что деловой, как сказал бы по такому случаю мудрый Фамусов, и сомнительная, но привлекательная женщина из числа тех, кого молодой Платонов-публицист сжег бы на костре революции, как половую ведьму, дабы не оскверняла коммунизм буржуазными предрассудками тела и не сбивала с толку простодушный пролетариат. А повзрослевший Платонов писатель намеренно оставляет среди коммунаров. В Чевенгуре объявляется коммунизм, не построенный, а скорее достигнутый, наступивший, что, как справедливо указывают исследователи романа, напоминает идеологию и действия анабаптистов в средневековом германском городе Мюнстере, вдохновленных тогдашним Карлом Марксом Иоахимом Флорским, призывавшим к убийству грешников как к необходимому условию построения Царства Божьего на земле. Чевенгур в этом смысле книга откровенно религиозная, хотя вряд ли ортодоксальная. Не более ортодоксальным выглядит и объявленный чевенгурцами ненаучный коммунизм, игра, в которой продолжается все лето, покуда в городке не съедены куры и полугодовалые пироги, да квашеная капуста, заготовленная чевенгурской буржуазией сверх потребности своего класса и над головой не пашущих землю коммунаров, индивидуально для каждого светит летнее солнце. Можно вспомнить, что описанное в последней части романа «Лето» 1921 года, пора той страшной засухи, что поставила Россию на грань вымирания и впервые заставила Платонова усомниться, пусть не в революции, но в действиях ее вождей, и пережить страшное личное потрясение, а также на время уйти из литературы. Однако следов всеобщего голода в романе нет. И не потому, что Платонов вынес его за скобки, а потому, что про Чевенгур нельзя сказать пушкинскими словами. Время в моем романе расчислено по календарю. Годы жизни и смерти чевенгурской коммуны — это скорее выпадение из реального времени русской истории, нежели включение в нее, но никак не выпадение из пространства страны и русской метафизики, скорее эпицентр землетрясения. Новый Чевенгур замышляется его новыми отцами как некий ковчег спасения. И в город устремляются либо приводятся самые разные люди, в том числе самые убогие, прочие, так называет их автор. А между тем находящийся в Чевенгуре в качестве ревностного приемщика, скоро и просто реализовавшийся сокровенной мечты человечества рыцарь Копенкин чувствует во всем происходящем подвох. К тому же его сильно раздражает молодой человек с черными непрозрачными глазами и его предприимчивая любовница, которым никто не мешает наживаться. Жители города, не зная, чем себя занять, ничего не делают, а по субботам переносят с места на место дома, и вообще коммунизм для них означает, что курица сама должна прийти. Однако кур становится все меньше. И тогда для вынесения окончательного диагноза царству абсурда не сильный в умственных рассуждениях Копенкин приглашает приехать в Чевенгур в качестве эксперта своего товарища Александра Дванова. Гамлету Саше увиденная картина неожиданно нравится. Он решает остаться в этом призрачном, зыбком царстве, окончательно уводящем его от того крепкого, практического, мастерового пути, по которому он было пошел во след своему создателю и приближающим к озеру Мутеву, к возвращению к отцу, и осуществлению горького пророчества Захара Палча. И этот в воде из любопытства утонет. Впрочем, в Сашином случае дело скорее не в любопытстве, а в невыносимости сиротства, в потребности обрести свое отечество, которое он в Чевенгуре на время находит. Так между Чевенгуром и Сашей Двановым, между Чепурным и Сашей Двановым, между Чепурным и покойным Сашиным отцом возникает та глубинная связь, что становится своеобразной религией романа, главным его смыслом и отличительной чертой, родовым признаком платоновских героев. Александр Дванов не слишком глубоко любил себя, чтобы добиваться для своей личной жизни коммунизма. Но он шел вперед со всеми, потому что все шли, и страшно было остаться одному. Он хотел быть с людьми, потому что у него не было отца из своего семейства. Чепурного же, наоборот, коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре. Так же, как рыбак, Дванов не вытерпел своей жизни и превратил ее в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света. Но отец был дорог Дванову не за свое любопытство, и Чепурный понравился ему не за страсть к немедленному коммунизму. Отец был сам по себе необходим для Дванова, как первый утраченный друг, а Чепурный — как безродный товарищ, которого без коммунизма люди не примут к себе. Дванов любил отца, Копенкина, Чепурного и многих прочих за то, что они, все подобные его отцу, погибнут от нетерпения жизни, а он останется один среди чужих. Так возникает тема конца, тема вечера. В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно. Революция прошла, урожай ее собран. Теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела. Но Чевенгура это насыщение не коснется. Здесь, по словам Чепурного, нет ремесел. У всех одна профессия — душа. А вместо ремесла назначена жизнь. Но все это — философия умирания, которая начинается с пронзительного описания смерти маленького мальчика, приведенного в Чевенгур его матерью, и ощущается с каждой страницей все острее. И дело не в том, что большое государство не нуждается в Чевенгуре и чевенгурцах, им противится и их уничтожает, и, следовательно, в этой ненужности, невостребованности, даже некой враждебности к ним со стороны центральной власти, в эволюции революции, их трагедия. Их трагедия в ином. В том, что прежде всего они сами, по собственной воле, по чаяниям и делам своим, оказываются пасынками, а говоря жестче, выблетками истории.